Глава 31. Я знаю, как страх может изменить человека. Прежде мне это было неизвестно, но я узнал. В лагере. Я видел, как люди вопили, бились головой о каменную стену, бросались на колючую проволоку с острыми, как бритва, шипами. Видел, как они делают в штаны, блюют, полностью опустошают себя, извлекают из своего тела всякую жидкость, мокроты, газы. Я видел тех, кто молился, и других, кто отрекся от имени Божьего, осыпал его проклятиями, марал нечистотами. Я даже видел одного человека, умершего от страха. Однажды утром охранники, хорошенько позабавившись, выбрали его ближайшим кандидатом на повешение. И когда один из них остановился перед ним и сказал ему со смехом «Дю!», человек остался недвижим. Его лицо не выдало никакого волнения, никакого смятения, никакой мысли. А когда с лица охранника стала сползать ухмылка, и он замахнулся своей палкой, человек рухнул замертво еще до того, как к нему прикоснулись. Лагерь научил меня парадоксу. Человек велик, но мы никогда не бываем на высоте самих себя. Эта невозможность неотделима от нашей природы. Совершая головокружительное путешествие вниз, преодолевая одну за одной ступени гнусной лестницы, ведущей вглубь Кацерсквер, я двигался не только к отрицанию собственной личности, но и к полному осознанию мотиваций моих палачей, равно и тех, кто им меня выдал. А это в некотором роде было уже наметкой прощения. Превратил меня в жертву именно испытанный другими страх, гораздо более, нежели ненависть или любое другое чувство. Как раз потому, что страх схватил некоторых за горло, я и был отдан палачам, а этих самых палачей, этих людей, которые когда-то были такими же, как и я, превратил в чудовищ тоже страх — заставив прорасти в них семена зла, которые они несли в себе, как и все мы. Я наверняка недооценил последствия казни Алоиза Каттера. До меня дошел ее ужас, ее гнусная жестокость, но я не понял, как она подействует на души и насколько слова капитана Буллера, пропущенные через десятки и десятки мозгов, потрясут их и подтолкнут к решению, жертвой которого стану я. А еще, конечно, было тело Катора и его голова на земле в нескольких шагах от тела, и солнце над всем этим, и все насекомые однодневки, которые в начале осени рождались утром и умирали вечером, слетались к трупу и проводили часы своей короткой жизни, жужжа вокруг него, приглашая друг друга на пир, кружа, носясь зигзагами и шалея от невообразимой массы этой разлагавшейся на жаре плоти. Вся деревня была наполнена этим тошнотворным запахом. Казалось, что ветер стал сообщником Буллера. Он прилетал на площадь перед церковью, пропитывался трупными миазмами, а потом летел порывами по каждой улице, вихрился, пускался в пляс, залетал под двери, просачивался в щели неплотно закрытых окон и между разошедшихся черепиц, чтобы донести до нас зловонное свидетельство каторовой смерти. И все это время солдаты вели себя, как ни в чем не бывало, с необычайной корректностью. Никакого воровства, никаких грабежей, никакого вымогательства, никаких требований. Они платили за все, что брали в лавках, приподнимали свои пилотки, когда встречали женщин или девушек, кололи дрова для старых вдов, здоровались с мэром, священником и диодемом, пытались шутить и с детьми, но те в ужасе убегали. Капитан Буллер, все так же неразлучный со своим тиком и с парой лейтенантов, каждое утро и каждый вечер прогуливался по улицам на коротких тощих ножках. Шагал быстро, словно его где-то ждали, не обращая никакого внимания на тех, кто попадался ему на пути. Иногда стегал хлыстиком воздух или отгонял пчел. Все жители ходили как одурманенные, говорили друг с другом очень мало. Только о главном. Клонили голову, питались своим оцепенением. Я не видел Диодема с вечера казни, и все, о чем буду писать отныне, я узнал из длинного письма, которое он мне оставил. Однажды вечером, на третий вечер постоя фратера Гекайме в деревне, Буллер велел позвать к себе Оршвера и Диодема. Оршвера, само собой, потому что тот был мэром, но вот почему Диодема? Это удивляло. Буллер предупредил вопрос, который Диодем все равно никогда не осмелился бы задать, заявив ему, что он, как учитель, должен быть не так глуп, как остальные, и, стало быть, в состоянии его понять. Он принял их обоих в своей палатке. Внутри стояла походная раскладушка, письменный стол, стул, офицерский походный сундук и полотняный гардероб в виде одежного чехла, в котором угадывалась какая-то одежда. На столе была стопка бумаги с отпечатанным названием полка, чернила, ручки, бювар и фотография в рамке, на которой была изображена плотная женщина в окружении 6 детей, из которых самому маленькому было, наверное, 2 года, а самому старшему примерно 15. Буллер писал письмо, сидя к ним спиной. Он неспешно закончил его, перечитал, засунул в конверт и заклеил, положил на стол и, наконец, повернулся к тем, кто, разумеется, ждал его стоя и не шелохнувшись. Буллер молча на них воззрился, наверняка пытаясь понять, с кем имеет дело. Диодем чувствовал, что его сердце колотится во всю мощь, а ладони взмокли. И задавался вопросом, что он тут делает и сколько времени продлится эта пытка. Буллер дергал подбородком через равные промежутки времени. Взяв свой хлыстик, лежавший совсем рядом на раскладушке, он погладил его очень медленно и очень нежно, словно это было домашнее животное, к которому он очень привязан. «Ну и как?» — спросил он, наконец. Оршвер широко открыл рот, не зная, что отвечать, и посмотрел на Диодема, которому не удавалось даже сглотнуть слюну. «Ну и как?» — опять спросил Буллер, не выражая настоящего нетерпения. Собрав все свое мужество, Оршверу удалось спросить у него задушенным голосом. «Что, ну и как, господин капитан?» Это вызвало улыбку у Буллера. «До очищения, господин мэр, о чем я по-вашему говорю? Как продвигается это очищение?» Оршвер опять посмотрел на Диодема, опустившего голову, пытаясь избежать его взгляда, а потом, обычно такой уверенный в себе, как человек богатый и влиятельный, которого ничто не могло впечатлить и чьи слова подчас щелкали, как удары кнута, вдруг начал что-то мямлить, растеряв все свои преимущества перед этим коротышкой в мундире, чуть не вдвое ниже его ростом и с гротескным тиком, по-женски ласкавшим свой хлыстик. «Господин капитан, дело в том, что мы не совсем поняли, что вы имели в виду». Оршвер сутулился, его плечи опали, словно после непомерного усилия. Буллер издал тихий смешок, встал и начал ходить по своей палатке взад-вперед, словно размышляя. Потом остановился перед ними. «Вы когда-нибудь наблюдали за бабочками, господин мэр? И вы, господин учитель?» «Да, за бабочками. За какой угодно группой бабочек. Нет, никогда». «Досадно, очень досадно. А я вот посвятил бабочкам всю свою жизнь. Некоторые всецело поглощены химией, медициной, минералогией, философией, а я посвятил свою жизнь изучению бабочек. Они вполне этого заслуживают, хотя немногие из людей способны это понять. Что весьма печально, ведь если бы люди больше интересовались этими великолепными и хрупкими созданиями, то извлекли бы из этого поразительные уроки для рода человеческого. Представьте себе, например, что у одной разновидности чешуекрылых, известный под названием «Рекс Фламме», можно наблюдать поведение, которое на первый взгляд кажется лишенным смысла, но после многочисленных исследований обнаруживает свою совершенную логику и, можно даже сказать, замечательные умственные способности, если бы это выражение имело смысл применительно к бабочкам. Рекс Фламме живут группами примерно десятка по два особей. Считается, что их побуждает собираться вместе некая солидарность, благодаря которой вся группа может пользоваться пищей, когда одна особь находит ее в достаточном количестве. Они довольно часто терпят в своей среде бабочек других видов, отличных от них. Но стоит появиться хищнику, Рекс Фламме словно предупреждают друг друга на неизвестном другим языке и прячутся в безопасное укрытие. А посторонних бабочек, которые мгновением раньше казались включенными в их группу, но не получили информацию об опасности, поедает птица. Доставляя хищнику добычу, Рекс Фламме гарантирует собственное выживание. Когда у них все хорошо, присутствие одной или нескольких посторонних особей их не беспокоит. Впрочем, возможно, они этим даже пользуются так или иначе. Но как только целостности и выживанию группы грозит опасность, они без колебаний жертвуют чужаками. Буллер умолк, потом опять стал расхаживать, поглядывая на Оршвера и Диодема, с которых пот лил ручьем. Может, некоторые ограниченные умы найдут, что поведение этих бабочек аморально. Но что такое мораль? Чему она служит? Единственная мораль, которая имеет значение, — это жизнь. Мертвые всегда сами виноваты. Капитан снова уселся за стол, перестав обращать внимание на мэра и Диодема. Те бесшумно выскользнули наружу. Через несколько часов моя судьба была решена. «Эрвекенс Брудершафф», то братство пробуждения, о котором я уже упоминал, собралось в маленьком закрытом помещении в глубине трактира Шлосса. Диодем тоже там был. В своем письме он клянется, что не состоял в этом обществе, что его пригласили впервые. Какая разница? Первый раз? Последний раз? Что это меняет? Диодем не называет имен тех, кто при этом присутствовал. Называет лишь количество участников. Кроме него их там было шестеро. Он этого не говорит, но я предполагаю, что одним из них наверняка был Оршвер, и что именно он пересказал монолог Адольфа Буллера о бабочках. Они взвесили слова капитана. Поняли то, что им следовало понять, или скорее поняли то, что хотели понять. Убедили себя, что они сами Рекс Фламме, пресловутые бабочки, о которых говорил капитан, и чтобы выжить, им надо удалить из общины тех, кто не принадлежит к их виду. Каждый взял клочок бумаги, чтобы написать там имена паршивых бабочек. Предполагаю, что это мэр собрал бумажки и прочитал написанное. На всех бумажках значились всего два имени — мое и Симона Фрипмана. Диодем клянется, что не написал мое, но я ему не верю. И даже если это правда, остальные наверняка легко убедили учителя в необходимости вставить его туда. Нас с Фрипманом объединяло лишь то, что мы оба родились не в деревне и не походили на местных. У нас были слишком темные глаза, слишком черные волосы, слишком смуглая кожа. Мы оба прибыли издалека, и наше темное прошлое осеняла многовековая скорбная история странствий. Я уже рассказывал, как попал в деревню на тележке Федорины после блужданий среди руин, среди мертвых, лишившись и родителей, и своей памяти. Что касается Фрипмана, то он появился здесь через 10 лет, невнятно лопача несколько слов на диалекте, пришитых к старинному языку, которому меня научила Федорина. Поскольку большинство его не понимали, меня попросили быть переводчиком. Можно было подумать, что Фрипман получил сильный удар по голове. Он без конца повторял свои имя и фамилию, но кроме этого знал о себе немного. Он казался безобидным, так что люди его не прогнали. Нашли ему место для ночлега в Риге, относившейся к ферме Фуртенхау. Он был полон воодушевления. Помогал то одному, то другому. Сенокос, вспашка, дойка, колка дров. И, казалось, никогда не уставал. Ему платили едой. Он не жаловался и насвистывал незнакомые нам мелодии. Его приняли. Он легко позволил приручить себя. Так что мы с Симоном Фрипманом стали фремдер, сволочами и чужаками, бабочками, которых терпят во времена благополучия, но кого делают искупительной жертвой, когда все плохо. Странно, что те, кто решил выдать нас буллеру, то есть отправить нас на смерть, не могли же они не знать этого, согласились пощадить Федорину и Эмелию, хотя те тоже были плохими бабочками. Не знаю, стоит ли говорить о доле мужества в этой забывчивости, в этом желании уберечь их. Думаю, в этом жесте было скорее что-то вроде искупления. Те, кто донес на нас, нуждались в том, чтобы сохранить в своей совести некую чистую область, хотя бы частичку, свободную от всякого зла, что позволило бы им забыть совершенное ими, или, по крайней мере, позволило бы жить с этим, несмотря ни на что. Солдаты вышибли дверь нашего дома незадолго до полуночи. Вскоре после того, как доносчики сходили к капитану Буллеру и назвали ему два имени. Диодем тоже был при этом. Как он утверждает в своем письме, он плакал, но был там. Еще до того, как я успел осознать, что происходит, солдаты уже вломились в нашу спальню. Схватили меня за руки, поволокли наружу, а Эмелия кричала, цепляясь за меня и пытаясь колотить их своими слабыми кулачками. Они даже не обратили на нее внимания. По старым щекам Федорины текли слезы. У меня возникло чувство, будто я снова стал потерянным ребенком, и я знал, что Федорина думала то же самое. Мы были уже на улице. Я увидел Симона Фрипмана со связанными за спиной руками, который ждал между двух солдат. Он улыбнулся, как ни в чем не бывало, и пожелал мне доброго вечера, добавив, что сегодня не очень жарко. Эмилия попыталась обнять меня, но ее оттолкнули, и она упала на землю. «Ты вернешься, Бродок, ты вернешься!» — крикнула она, и эти слова рассмешили солдат.